Глава 12. Вначале мне показалось, что мы направляемся к другому входу в амфитеатр. Но жрец замер возле глухой деревянной стены, приложил к незаметной выемке кольцо-печатку. Преграда дрогнула и разошлась аккуратными створками, пропуская нас внутрь. Ящерка шагнул первым. Сотворил небольшой светляк, от которого разлетелись искорки и зажгли висящие на стенах факелы. Он дождался, пока я зайду внутрь, и щелкнул пальцами, закрывая брешь в стене. «Как необычно!» — я подпустила в голос неприкрытой листья. «Никогда ничего подобного не видела». «Это наша личная разработка!» — зардился мужчина, а я подавила скептическое похмыкивание, вспоминая о кабинете первого архимага. «Жаль, что наш ректор ни до чего подобного не додумался». С притворным сожалением выдохнула я. «Было бы проще добираться до аудиторий». «Возможно, возможно!» Уже менее заинтересованно отозвался жрец, ведя меня запутанными полутемными коридорами. Где-то над нашими головами раздавался голос главы культа. «Это был мой шанс». «К несчастью, наш ректор куда-то пропал прямо с испытаний». «Потому я не смогу посетовать на то, что ваша академия шагнула куда дальше нашей. А вы случайно не знаете, надолго он уехал?» Мужчина обернулся, а я резко дернулась и споткнулась, падая на него. «Аккуратнее, студентка Айрин!» Усмехнулся он, ловя меня за плечи и помогая вернуть опору. Я ухватилась за его руки, выпрямилась, а он, как ни в чем не бывало, ответил. «К сожалению, я не имею ни малейшего понятия, надолго ли уехал ректор Академии Галейн. Спросите у него лично, как вернется». «Да, хорошо. Прошу прощения». Я смущенно потупила взгляд, не сильно вдаваясь в подробности, за что извиняюсь. А чародей лишь хмыкнул и, отступив на шаг, указал мне на небольшой, сияющий светло-розовым светом круг. «Встаньте, пожалуйста, в центр. Это портал. Он перенесет вас на арену через несколько мгновений». «А остальные участники уже там?» «Нет, они в переходе», — улыбнулся мужчина. «Это тоже наша разработка. Мы одним порталом можем переместить до 50 человек и высадить их в нужные точки в определенное время». Кажется, на моем лице проступило настолько огромное недоумение, что жрец не удержался и ударился в объяснение. «Мы ненадолго создаем ход, в котором заключаем людей. Сейчас в этом переходе дожидаются момента выгрузки 26 человек. Вы как раз 27-я. Портал с той стороны откроется, как только будет выполнено два условия. В ход попадет необходимое количество людей, и Амирон Нигдитер объявит начало первого тура. Советую вам поспешить, осталось не так много времени. Мантию можете оставить тут, ее вам передадут после испытания». Я скинула верхнюю одежду, передала ее жрецу и поспешила занять место в центре сияющего круга. Чародей взял в небольшой каменной нише свиток и раскрутил его. Засияли руны, активируя заклинание, а я зажмурилась, радуясь тому, что практически опоздала. Торчать даже минуту в магически созданной реальности совершенно не хотелось. Когда мир вокруг дрогнул, я усмехнулась и легким движением поправила ворот тонкой белой рубашки, спрятав в потайном отделе черную пластину. «У меня есть двое суток. Именно столько будет храниться слепок ауры артефакта». Голова закружилась, вокруг бушевали волны белоснежного тумана. Они накатывали и разбивались о невидимый барьер, который охватил меня в кокон. Вокруг виднелись темные человеческие фигуры, которые, скорее всего, были остальными участниками турнира. Надо будет и вечером опоздать. Торчать в этом месте, пока все соберутся, у меня нет никакого желания. А потом мир дрогнул во второй раз, по ушам ударили грохот оваций и крики зрителей. «Задание на этот тур выпало довольно легкое», — проговорил Амирон, опираясь руками на хлипкие перила. Нас выставило в ряд прямо перед трибуной судей. Ректоры магических академий смотрели на участников сверху вниз, и на их лицах сложно было прочитать хотя бы одну эмоцию. Кресло первого архимага по-прежнему пустовало. «Все слишком просто! Ведь жребий пал на одно из простейших заданий! Убейте демона!» Трибуны резко замолчали, глава ящерок усмехнулся, а позади что-то тихо, но очень неприятно зарычало. Я обернулась ровно в тот момент, когда из небольшой черной тени выросло огромное нечто на трех толстенных лапах. Туловище монстра медленно приняло форму овала, выпустило из себя около десятка тонких отростков рук с десятком острых пальцев на каждой. Увенчало это тело малюсенькая круглая голова с тремя парами глаз. Демон заревел, разевая пасть, находящуюся прямо в центре туловища, и сделал шаг. Земля задрожала, послышались первые женские визги с трибун, а участники бросились в рассыпную. Я мазнула взглядом по толпе, отыскала в первом ряду темно-серые глаза и, подарив улыбку Норрисдену, увернулась от тонкой руки, которая попыталась схватить меня. «Деруто Илут!» С ладони слетел серый шар, воздух вокруг него потемнел. Заклинание с треском врезалось в тянущуюся ко мне длань. Завоняло жженой резиной, а демон завопил на самой высокой ноте, которая была ему только подвластна. Зажав руками уши, я отступила на шаг, наблюдая за тем, как затягивается рана, нанесенная чарами. Позади кто-то взвизгнул. Мгновение, и женское тело исчезает в огромной пасти. «Студентка восьмой драконьей академии выбыла!» Равнодушным тоном проговорил глава ящерок. «Не переживайте. Все участники турнира после испытания будут в целости и сохранности». «После? Может, и будут. Не удивлюсь, если у них тут самые лучшие лекари собраны». А вот то, что происходило с проглоченной девушкой сейчас, я даже представлять не хотела. Демон крутанулся вокруг своей оси слишком резво для видимой туши и заприметил новую жертву. Парень прыгнул вперед, уклоняясь от когтистой лапы. Во время падения на спину он успел сотворить сразу два заклинания. Одно врезалось монстру в голову с жутким гулом, а второе заслонило от другой лапы, которой демон пытался перехватить добычу. И опять ничего. Рана моментально затянулась, а третья конечность все же дотянулась до выбранной жертвы. «Студент Академии Кальфорц выбывает из первого тура!» Прогремел голос ящерки, когда острые желтые зубы сомкнулись, а парень с тихим скриком скрылся в глотке чудовища. «Да бейте же его!» Взвизгнула светловолосая девушка в брючном костюме серебристого цвета. «Магия его! Ма...» «Студентка Академии Вильдраго выбывает с первого тура!» Со вздохом известил ректор первой драконьей академии. На демона посыпались градом заклинания. Кто-то пытался взять количеством, кто-то качеством. Но они не пронимали демона, не наносили ему урона. Проходили как будто бы сквозь. А те, что достигли цели, наносили раны всего на долю секунды. «Да ладно!» – недоверчиво прошептала я, все это время держась вне зоны его видимости. Я пыталась отыскать слабую точку монстра и, кажется, нашла. «Верум монстрант!» Рассеивающее иллюзию заклинание ударило в существо, отдернуло в сторону дымку, но не помогло. «Не может быть!» – ахнул рядом парень с волнистыми рыжими волосами. «Иллюзия?» Кто-то повторил за мной, кинул одинарным заклинанием, а потом оказался в пасти монстра. «Надо всем вместе!» — закричала невысокая девчушка. «Одновременно!» «Командная работа в испытании на выбывание?» — фыркнула ее соседка, а потом ухмыльнулась и выпустила волну воздуха той в спину. Участница не устояла на ногах и упала на колени. Мгновение, и чудовищная лапа поднимает ее над землей. студентка 5-й драконьей академии и студентка академии Мальбора выбывают. Что? Девушка, толкнувшая соперницу, отступила назад и оказалась в ярком портальном свечении. Почему? Верум! Монстрант! 5. Ровно столько участников произнесли заклинание вместе со мной. И этого хватило, чтобы через мгновение иллюзия расползлась черными дымными струйками, услала собой арену, оголила тонкого, как жердь, демона с острыми зубами и хищным взглядом. Если бы мне сказали, что передо мной не человек, я бы не поверила. Не с первого взгляда так точно. А потом он исчез. Лопнул. Растекся дымом, который заполонил уже все вокруг. Породил иных существ. Сотканные из самой тьмы, они появлялись слишком быстро, чтобы отразить удар. Но достаточно медленно, чтобы заметить. Удар тонким, как хлыст отростком, откинул меня назад. Воздух вылетел из легких. Ткань блузы треснула на боку. А я в это мгновение мечтала только о том, чтобы не подвел потайной карман на воротнике. «Студент 1-й драконьей академии выбывает!» Тихий злобный голос перекрыл визг порождения демона и шум с трибун. «Надо же! Не смог защитить своего студента? Не смог подставить кого-то другого вместо него?» Ярость жгучим жидким пламенем растеклась где-то в груди, стала той силой, которая помогла мне подняться и сотворить заклинание. Я не посещала демонологию, зато занималась боевой магией с одним из лучших преподавателей. «Инчиринатио!» Волна мягкого сияющего света сорвалась с моих пальцев, коснулась тьмы и развеяла ее. Превратила в пыль. Откуда-то сбоку раздался душераздирающий вопль. «Студент!» Я не слушала, кто выбыл и сколько именно людей перенесли с этой арены в лазарет. С моих рук лились чары испепеления любой сущности. Уничтожали демонических порождений. А потом... Время растянулось, как это бывало только в двух случаях. При применении дара блуждающей и... «Ну, здравствуй!» Усмехнулась Сюндина, развалившись на огромном камне, торчащем из морской пучины. «Звала?» «Было дело», — призналась я. «Не прямо сейчас, правда? У меня там демоны». «Хочешь сказать, что я не вовремя?» — рассмеялась элементаль, ударяя хвостом по волне. «Впервые мне такое сказать хотели. Забавная ты, Айрин. Так зачем звала?» Хотела узнать, как силу получить, как со ступени на ступень перейти, как заслужить твоего благословения. «Много узнать хотела», — согласилась со мной русалка. «Но ты ведь уже знаешь ответ, правда?» Я на мгновение замерла, а потом не сдержала довольной усмешки. «Ты бы не явилась просто на зов, так?» Ундина согласно кивнула головой и широко улыбнулась, а в ее глазах светилось ожидание. «А это значит, — проговорила я, — что рост силы зависит от эмоций, которые мы вплетаем в магию!» Элементаль дернулась, откинулась на волну, которая теперь поддерживала ее под лопатки, и радостно захлопала в ладоши. «Молодец, девочка! Молодец! Вот видишь? Сама спросила и сама же себе ответила. А от меня поздравления и... Порви ты уже этого демона!» Получив 4-ю ступень стихии воды, я вернулась в ту реальность, в которой сейчас происходило сражение. А после зачерпнула половину энергии из своего резерва, смешала ее с бушующими эмоциями и выплеснула в колдовство. Сияние охватило арену. Кто-то закричал. Но вспышка длилась всего мгновение. Ровно столько нужно было времени, чтобы уничтожить демона. Растворить в чарах. Когда мир вернул себе те краски, что некогда подарили ему боги, на голой земле стояли и сидели люди. О черном тумане напоминала только разорванная одежда и грязные следы на брюках. «Поздравляю!» Голос главного жреца культа дракона потонул в шуме трибун. «Из 27 пришедших сюда участников испытание прошла большая половина. Сейчас перед вами 14 студентов, прошедших во второй тур». В воздухе зависли портреты людей, выбравших боевую магию одной из дисциплин на этом турнире. Среди тех, которых магия не закрасила алым, было и мое лицо. Телепорт появился прямо под ногами. Чары подхватили под руки и утащили за собой в то самое пространство, которого на самом деле не существовало. Но слава теневой, находилась я там не больше 30 секунд. Если, конечно, время в этой реальности не было искажено. А встретил меня в темном коридоре с сияющим кругом на полу все тот же жрец. Передал мантию и усмехнулся. «Поздравляю с переходом во второй тур, студентка Академии Галейн». «Благодарю. Мне безумно приятно». Широко улыбнулась я в ответ, надеясь, что не смогла после всего пережитого красиво солгать. Накинув мантию, я поспешила по полутемному проходу к выходу, а позади раздался приветливый мужской голос, адресованный уже следующему участнику. Он произнес ровно те же слова, что и мне, только название учебного заведения поменял. Деревянная стена передо мной расступилась, выпустила на улицу. Сухой холодный воздух ворвался в легкие, оцарапал горло. Мне с трудом удалось удержать рвущийся кашель. Накинув капюшон, я поспешила к зданию академии, на ходу проверяя, не потеряла ли в ходе сражения слепок. Пластина оказалась на месте. Выдохнув, я усмехнулась и мысленно погладила себя по голове за то, что тягала несколько мелких, но полезных в шпионаже артефактов с собой. Пусть жрецы думают, что я лезу на пролом и считаю их идиотами. Ведь именно такой вывод можно было сделать с моих попыток привлечь к себе их внимание. Это тоже можно обыграть в свою пользу. Интересно, а мелкие сошки в курсе, что именно я та воровка, что утащила у них из-под носа артефакт, из-за которого и был создан их орден? Или нет? Потому что если знают, то глава должен был сообщить им о том, что реликвия вернулась в родные стены. А я ни праздников по этому поводу не наблюдаю, ни ящерок, которые пытаются воткнуть мне нож в спину и узнать, куда я дело кольцо истинного дракона. Словом, все выглядело так, будто бы никто не знает, что я именно та. И понятия не имеют о том, что реликвия у их главного. Но тогда... «Я тебя поздравляю!» Фенрир преградил мне путь и протянул посох. «Это было очень зрелищно!» А мысленно добавил. «Вот только я думал, что от тебя попытаются избавиться в первом же туре». «Спасибо», — широко улыбнулась. «Я тоже так думала. И, честно говоря, совершенно не понимаю, что происходит». Протранслировала я мысль и почувствовала, как мир перед глазами поплыл. «Решила прогулять второе испытание?» — хохотнул Норрисдон, хватая меня за руку и переливая часть силы. Магия хлынула в меня нескончаемым потоком, наполнила внутренний резерв, восстановила физические силы, взбодрила. Вот это мощь! Я сейчас совершенно другими глазами взглянула на Фенрира. Как же его поменяла душа дракона? Надеюсь, что кольцо окажется в наших руках как можно быстрее. Потому что вскоре подарки зверя могут оказаться не такими полезными и приятными. Вот только найти реликвию самостоятельно не представлялось возможным. Норрисдон говорил, что, несмотря на то, что артефакт создан из когтя Хамаду, ауру его он не чувствует и помочь с поисками не может. А ждать, пока вернется первый архимаг, пока выполнит свою часть договора, пока... слишком долго. Особенно если учитывать тот факт, что ректор пропал в неизвестном направлении сразу после начала турнира. Не предупредил меня. «Теперь мы можем продолжить нашу милую мысленную беседу». Норрисдон хитро усмехнулся, предложил локоть. «Я отслеживаю, чтобы никто нас не мог подслушать. Теперь это в моих силах». «Спасибо за энергию, Я приняла его руку. «Сейчас нет никакой информации. Почему не поговорить по-человечески?» «Слишком велик соблазн слышать твой голос без напускных эмоций». Я тихо фыркнула, вкладывая в этот звук все те эмоции, которые не могли передать мысли. «Ты сказал, что отслеживаешь возможных нарушителей ментального канала. Как?» «По идее, подобное вмешательство доступно очень сильным магам. И защищаться от него они тоже умеют. А я... я просто пользуюсь силой дракона». Я промолчала, даже и не зная, что на это ответить. Да и нужно ли было отвечать? Мы сейчас мило прогуливались по зимнему саду, направлялись к зданию академии. И со стороны должны были выглядеть влюбленной парочкой. Хотя это нетрудно было изобразить. Ведь от правды оказалось не так далеко. «А где остальные?» Сила, перелитая мне Фенриром, позволила пользоваться телепатией, черпая силы из внутреннего резерва, который теперь казался бездонным. «Лекс отправился в комнату. Ему нужно сегодня связаться с моим заместителем и передать указания. Джамас вроде бы с ним». «Принц доверяет указания по управлению страной своему слуге?» «Там мелочи». Я прямо увидела, как он пренебрежительно вздергивает одну бровь. «Айрин, я хотел задать тебе всего один вопрос. Только не злись, договорились?» «Продолжай». «А ты не думала, что все это план первого архимага?» Неуверенность из голоса не исчезла, а только усилилась. «Что все, что сейчас происходит, его задумка?» «Нет, в этом я была уверена на все 100. В договоре прописано, что пока он действует, я отвлекаю внимание на себя». «Ну так он и действует, а ты...» «Своевольничаю?» «Норрисдон, нет. Он не должен был никуда пропадать. Первый архимаг должен был присутствовать на турнире и выполнять свою часть пакта. Я не могу прикрывать его тыл, потому что его нет». Фенрир открыл передо мной дверь и пропустил в холл Академии Первой. «И что ты планируешь делать?» «Сейчас принять душ, а потом пройти во второй тур по владению магическим оружием». «Я не о том», — с легкой укоризной прозвучал его голос. «Я нашла потайной вход в подвал храма. На планах, которые мне принесли с заказом 20 лет назад, его не было. Не знаю, есть ли смысл в этом, но я хочу проверить, что там находится. Туда уходил ящерка. Что, если там кольцо?» «А если это ловушка?» «Не будем и это списывать со счетов». «Тогда ты подставишься, и все полетит в задницу к демонам». «Мы и так уже там, Норрисдон. Мы там с момента, когда план, подписанный в договоре, перевернулся с ног на голову». До комнаты мы добрались в полнейшей тишине, и только у двери я замерла и обернулась. Мне впервые не по себе от того, что происходит вокруг. «Не тебе одной». В темно-серых глазах мелькнул черный металлический блеск, которого раньше я никогда не замечала. «Но сдаваться еще рано. Справимся и устроим себе отпуск. Только напитки я сам тебе носить буду». Я тихо рассмеялась, утонула в крепких подбадривающих объятиях. «Держись, Норрисдон. С помощью ректора или без нее, но я достану кольцо, которое сможет приручить эту тварь внутри тебя». Когда мы переступили порог общей комнаты, Лекс обедал в одиночестве, а из купальни слышался плеск воды. «Поздравляю!» — сухо бросил помощник принца и вернулся к прерванной трапезе. «Спасибо», — также коротко ответила я, впервые чувствуя, насколько мне неприятно подобное отношение от окружения. Раньше я никогда не задумывалась о том, как обо мне могут подумать, что сказать. Но теперь... Да что таить? Я впустила в свою жизнь людей, доверилась им. Сделала их частью себя. Фенрир, Фриза, Джамас, да даже Лекс, который временами вел себя слишком непривычно. «Если не хочешь больше играть в хорошие отношения, просто скажи», — хмыкнула я, опускаясь на стол напротив помощника принца. Тот оторвался от порции грибов и с удивлением поднял на меня глаза. Подобные эмоции читалось и во взгляде Норрисдона. «Не совсем тебя понял», — медленно проговорил Лекс, откладывая вилку в сторону. «Если общаться со мной тебе неприятно, ты можешь этого и не делать. Я не обижусь, не нажалуюсь и не прокляну». Брови слуги принца взметнулись еще выше, а потом он с тихим смешком добил меня. «А я тут планы строю, как углы сгладить. Вот артефакт ночью создал, который дополнит предыдущий и позволит Фенриру проходить в твою комнату». На стол лег маслянисто-черный кристалл. То есть ты до этого общался со мной не только потому, что того требовала ситуация?» Норрисдон тихо хрюкнул от смеха, но пока не встревал. А мы вдвоем с его помощником пытались сделать вид, что не замечаем, насколько весело принцу. «Да не то чтобы...» — неловко развел руками парень. «Так что простишь меня за то, что я пытался тебе навредить?» «Ну не убить же!» — хмыкнула я, скрывая за этим наступившее облегчение. «И на том спасибо!» Лекс хлопнул хохочущего принца по плечу. «Ну и чего ты, Акимерин, ржешь? Не смешно?» «Но как же не смешно, если смешно?» — выдохнул тот. «Что один, что вторая. Не особо общительные. За вами так забавно наблюдать, когда вы пытаетесь общий язык найти». Мне оставалось только закатить глаза и насладиться этой минутной передышкой, которая выпала так внезапно и позволила разобраться с одной из непростых ситуаций. Норрисдон не держал обиды на своего подданного, а тот не играл хорошее отношение ко мне. Ответы на два, хоть и небольших, но тоже важных вопроса найдены. Дело осталось за главным блюдом.